Глава 26. Игорь. Мне нужны все твои движения по карте. Мы с Юлькой сидим у Митьки в кабинете. Тимоха остался в приемной с его секретаршей. У Митьки-то стало все серьезно. Офис в центре, личный секретарь и планирование встреч на 2 месяца вперед. Когда-то смешливый и полноватый парень сейчас выглядит как смесь танка и бультерьера. Крепко сбитый, взгляд из-под лобья, голос сиплый. И только самые близкие знают, что хрипит он сейчас, потому что в выходные до одури орал на футбольном матче межшкольного первенства. Дочка у него в нападающих. «Я надеюсь, там ничего секретного?» Скидывает брови он, глядя на Юльку. «Шуток по поводу того, что няня у меня хорошенькая и как мы будем встречать Новый год, больше нет. Митьке стоило лишь увидеть, как я придерживаю ей дверь и помогаю снять куртку. Он вскинул брови, подавился собственным смешком, но тут же сделал вид, что не происходит ничего необычного, что все само собой разумеющееся. И вообще, он с самого начала все знал. Смотрю на него и думаю, а может и правда знал. Дружим мы без малого лет 30. Я для него открытая книга. Как и остальные 99% его окружения. Умный он и наблюдательный. Если бы не его резкость и иногда излишняя напористость, уже бы точно где-нибудь среди сильных мира сего болтался бы. Он на самом деле лет 10 назад там и болтался. Но что-то случилось странное с его женой связанное. Одним днем отовсюду ушел и свой бизнес начал. Раскрутился не сразу, совсем не сразу. Бывало, даже у меня деньги занимал. Не-не, на дело. На то, чтобы домой продуктов купить. Но сейчас вот более чем твердо стоит на ногах. И хорошо помнят тех, кто не бросил его в сложной ситуации. Поэтому я ему всецело доверяю. Он мне свой, в доску. Юлька мнется, смущается, а я просто выжидательно на нее смотрю. Давить не буду, но и... Неужели я бы ее к мошенникам привел? «Нет, там ничего секретного», — отзывается наконец она. «Так?» — пожимает плечами. «Продукты покупала, всякое для дома, ну и...» Тут голос ее падает. «Снимала сумму, чтобы за квартиру платить». «Вот!» — довольно вскидывает карандаш Митька. «Вот это-то мне и нужно! Доказательство того, что вы совместно вели хозяйство и ежемесячно в один и тот же день крупная снятая сумма». Мой друг делает у себя какие-то пометки. «Так, еще давайте мне все соцсети, где можно найти совместные фотографии. Всякие там дни рождения мам, бабушек, друзей». «Мам нет», — мотает головой Юлька. «Мои далеко, а его меня не любила». «Ну и дура», — бескомпромиссно заявляет Митька, не отрываясь от бумаг. «Друзья?» «Друзья, да», — кивает Юлька, но тут же отрицательно машет головой. «То есть нет?» Потом еще минутку думает. «То есть да? Поспрашиваю». Митька удивленно смотрит сначала на Юльку, потом на меня. «Жених ушел к лучшей подруге. Я делаю в воздухе неопределенное движение кистью руки». «Красота какая!» — совершенно искренне восхищается Митька. «А доказательства есть?» В его глазах загорается охотничий инстинкт. Юлька плотно сжимает дрогнувшие губки и молча крутит головой. Я нахожу ее ручку, сжимаю ее пальчики в своей ладони. «Жаль!» — вздыхает Митька. «Ну ладно!» Снова утыкается в бумаге. «Расписаны вы, к счастью, не были, а значит и факт измены достаточно условный. произносит он равнодушным деловым тоном. «Но я бы его потрепал». В нем снова просыпается бульдог. «Оставь это мне», — аккуратно осаживаю друга. «Ты говорил, что у тебя что-то есть, за что его можно зацепить». Напоминаю товарищу о сути его звонка. «Да», — кивает он. «Ну, я...» Он хитро ухмыляется. «Именно для этого движения по карте запрашиваю. Вот что нарыл, смотрите». Он включает на своем ноуте видеоплеер. Запись мутная, черно-белая. Видимо, с камер наружного наблюдения. Хорошо просматривается помещение с игровыми автоматами. У стойки администратора стоит покачивающийся парень, который кажется мне смутно знакомым. Перевожу взгляд на Юльку. Она бледнеет, ее глаза расширяются. Значит, я правильно угадал. «Да отдам я, все отдам! Баба моя деньги получит, и я все долги отдам!» Орет это тело, поддерживаемое двумя громилами по бокам. «Ну?» — довольно улыбается Митька. «Это ж он же!» «Он!» — кивает Юлька. «Дату смотрим!» — Митька крутит мышкой в углу видеозаписи. «Он сказал, что мама его заболела!» — шепчет она еле слышно. «Лекарства нужны дорогие!» «Прекрасно! Великолепно! Божественно!» — искренне восторгается Митька. «Лекарства маме покупали? Так, чтобы платили вы, а рецепт на нее?» — с надеждой смотрит на Юльку Митяй. «Нет!» — она уже чуть не плачет. «Он деньгами забрал!» «Отлично! Значит, сопоставляем дату этой записи!» Дату снятия денег с вашего счета. И это прямое доказательство того, что он признает вас своей сожительницей и рассчитывает на ваш доход. А значит... Митька задирает палец кверху. У вас совместный бюджет. Юлька кривится, всхлипывает. Я попросту прижимаю ее к своей груди, давая спрятать мордашку. Утыкаюсь носом в ее волосы. Митька, воспользовавшись тем, что она его не видит, игриво двигает бровями вместо комментариев. Я беззвучно его посылаю, но все же мой друг еле сдерживает ржач. Ну, в общем-то, не осуждаю. Да, кстати, обращаюсь к другу, пользуясь заминкой в обсуждении этого козла, бесстыдно использовавшего мою девочку. «Скажи мне, товарищ юрист, я могу подать на пересмотр места жительства Тима?» «Я бы сказал, даже обязан», — таращит на меня глаза друг. «Если оно тебе, конечно, надо». «Надо», — киваю. «Ну, то, как Каринка его у тебя сбросила, тянет не на пересмотр места жительства, а на лишение родительских прав». Довольно тянет мой друг, возясь при этом с Юлькиными бумажками. «Ну...» — морщусь. «Она все же его мать». «Ага», — кивает Митька. «Нянек наняла и пошла по шейхам скакать». «Мить...» — обрываю его. «Не хочу об этом при Юльке». «Ладно, я понял тебя», — хмыкает друг. «Составлю заявление на пересмотр. Но ты еще пожалеешь, что ты такой добрый. Помяни мое слово». «Да ладно», — хмыкаю. «Мне кажется, там не будет проблем. Тимоха ей не особо и нужен». «Тимоха-то однозначно не нужен», — согласно кивает Митька. «А вот алименты...»